Глава 10. Новые друзья, места и горизонты. Вечером Степан Данилович запланировал для Егорки еще немного развлечений на следующий день. Ведь даже в школе уроки выстраиваются таким образом, чтобы деятельность сменялась. Усвоение нового материала чередовалось с отдыхом и спортивными мероприятиями. Для такого разнообразия было решено посетить Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского, главный парк и достопримечательность Екатеринбурга. Степан Данилович решил посоветоваться с Уралочкой, кого бы пригласить в качестве помощника. Ведь территория парка огромна, а хочется исследовать абсолютно все, получить заряд бодрости, насладиться прогулкой на свежем воздухе и узнать интересные, уникальные для города факты. После того, как Егорка заснул, еще долго они с Уралочкой проводили свое маленькое совещание и решили, без бельчонка, рыжика им не обойтись. Ведь кто, как не он, так бодро и бойко, может рассказывать столько интересных фактов. Ранним утром, пока Егорка еще спал, Степан Данилович с Уралочкой сходили в дендрарий, рассказали рыжику его задачу. Тот был чрезвычайно обрадован таким вниманием к своей персоне. Задачу на день понял и со всех ног припустил в парк собирать своих сородичей белок и бельчат на помощь в проведении экскурсии. Площадь парка — 94 гектара, из которых около 60 гектаров занимает лесной массив. Большое пространство и сколько всего интересного! Хорошо, что оно разделено на комфортные зоны для развлечений, тихого отдыха, занятий спортом, для уютных пикников на зеленых газонах. Как только Егорка с Уралочкой в рюкзаке и Степан Данилович подошли к огромной арке, расположенной при входе в ЦПК ИО имени Маяковского, сразу увидели белок и бельчат, весело прыгающих у входа. Впереди этой группы махал своим пушистым хвостиком рыжик. Егорка только и смог вымолвить: «Вот это да!» А рыжик, гордый, что к выполнению поручения подготовился, с радостью начал рассказ. «Парк был основан весной 1933 года на месте бывших дач екатеринбургских купцов в бывшей Мещанской роще. В XIX веке здесь располагалась дача купца Льва Расторгуева. Помните о мифах и легендах Расторгуевской усадьбы, которая позднее отошла его зятю, купцу Петру Харитонову. После смерти владельца наследники остались равнодушны к имению, и лесной массив был признан собственностью города. В 1933 году праздновалось 40-летие поэта Владимира Маяковского. Также отмечалось 5-летие посещения им города Свердловска. В его честь был назван новый парк. Архитекторы парка — Лев Васильевич Шишов, Петр Иванович Лантратов», — протараторил еще один бельчонок с черным пушком на хвостике. Рыжик рассказал, что в парке много птиц, белок, встречаются ежики, и каждому из них хочется рассказать что-то увлекательное. Поэтому решили участки парка поделить между обитателями его территорий, чтобы каждый мог рассказать что-то интересное. «Вот это грамотное распределение обязанностей», — подумал Степан Данилович. А бельчата наперебой начали делиться тем, что знали сами. Ведь они тут жили уже много лет, территория была им знакома, это их дом. «В 1950-е и 1960-е годы парк серьезно преобразился. Были построены новые здания, проложены аллеи, заработала малая детская железная дорога. Это место несколько раз признавалось лучшим парком в масштабах нашей страны. Ему трижды присваивалось звание «Лучший парк культуры и отдыха». Тут вперед протиснулся ежик и скромно промолвил. Он впервые участвовал в таком мероприятии и немного стеснялся. «В парке действует множество аттракционов и развлекательных площадок. Есть колесо обозрения. Можно даже посмотреть кино под открытым небом, заглянуть в парк динозавров, затерянный мир и перекусить в одном из кафе или ресторанов. Правда, на колесе обозрения я еще ни разу не был», — сказал он скромно, надеясь, что ему тоже удастся совершить увлекательное путешествие и посмотреть на город с высоты птичьего полета. «А еще парк Маяковского ждет детей с родителями на творческие мастер-классы в городские мастерские. Можно обменяться книгами в специально предназначенном для этого шкафу буккроссинга. Наперебой продолжали бельчата. Путешественники всей гурьбой отправились на аттракционы. Вдоволь накричавшись от страха и восторга, насмеявшись, полакомившись леденцами и попкорном, они отправились вслед за бельчатами к станции отправления детской железной дороги, по пути любуясь на плавающих в пруду лебедей и уток. Ёжик, побывав на огромной высоте, на колесе обозрения своей мечты, увидев всю территорию города, стал чувствовать себя покорителем космоса. Теперь он стал смелее, рассудительнее и по праву назначил себя экскурсоводом в путешествии по детской железной дороге. Жизненный опыт ёжика, его внимательность были здесь очень кстати. И он стал делиться информацией с Егоркой, Степаном Даниловичем и Уралочкой. Все они впервые стали участниками такого уникального путешествия. Ёжик выпрямился на своих коротких лапках, передние сложил вокруг розового животика и степенно начал рассказ. «Наша детская железная дорога — учебно-воспитательное учреждение для детей школьного возраста на железнодорожном транспорте. Оно помогает развитию технического творчества детей, интереса к железнодорожным специальностям. Для этой дороги специально прокладывают узкоколейный рельсовый путь, предоставляют подвижной состав, оборудуют устройствами связи, строят небольшое вокзальное здание, депо, стрелочные посты, а также создают учебные кабинеты, лаборатории и мастерские для проведения занятий с юными железнодорожниками. Для того, чтобы получить все необходимые знания и навыки, школьники обучаются 3 года. Зимой изучают основные правила и технологии, которые необходимы для освоения той или иной профессии. А летом проходят практику. Учатся быть диспетчером или машинистом, кассиром или ревизором, дежурным по переезду или проводником. Вот сколько профессий становятся знакомы детям. Над строительством детской железной дороги работали очень многие специалисты. Участвовали работники институтов и учащиеся школ. И вот 4 июля 1959 года Малая Свердловская железная дорога была открыта. Ее длина 2,5 километра. Время в пути 27 минут. А первым машинистом поезда стал ученик 9 класса. К 1979 году поезд провез 1 миллион пассажиров. Представляете, как это много! В 2016 году появилось новое здание вокзального комплекса. Несмотря на то, что железная дорога детская, все в здании вокзала по-настоящему. Есть билетные кассы, кабинет дежурного по вокзалу, зал ожидания. Ёжик так гордился своими знаниями, так старался ничего не упустить, что не заметил, как стал пыхтеть. Со стороны могло показаться, что это движется паровоз. В течение всего рассказа Егорка внимательно слушал информацию. Он и не представлял, насколько сложный и важный процесс управления этим видом транспорта. Раньше он даже не задумывался об этих профессиях. «Как здорово, что дети могут с раннего возраста учиться разному мастерству и постигать основы профессий. Раньше я думал, что это только у спортсменов бывает», — рассудительно делился Егорка. А Уралочка впервые каталась на поезде. Рельсы напомнили ей тропинки в горных ущельях. День, полный впечатлений, новых знакомств, новой полезной информации, подошел к концу. Но впереди еще много интересного.